Стеклянная стена. Если при общении с негативно настроенными по отношению к вам людьми вы продолжаете болезненно реагировать на их выпады, воспользуйтесь этим приемом. Представьте, что между вами и вашим обидчиком стоит толстая стеклянная стена. Он говорит вам что-то нелицеприятное, но вы только видите его, а слов не слышите. Потому они и не действуют на вас, и вы, не теряя самообладания и спокойствия духа, не поддаетесь на провокацию, не реагируете на обидные слова, и благодаря этому переламываете ситуацию в свою пользу. Детский сад. Болезненность психологического удара можно смягчить, а то и вовсе свести на нет, если обращаться со всеми людьми, как с малыми детьми. Вы же не обижаетесь на несмышленых детей? Представьте себе, что вы оказались один против целой группы негативно настроенных к вам людей. Перевес сил на их стороне. И у вас всего один шанс переломить ситуацию. Представить их группой детей в детском саду. Они злятся, капризничают, кричат, размахивают руками, бросают на пол игрушки, топчут их ногами, в общем, всячески стараются вывести вас из себя. Но вы, как взрослый, мудрый человек, относитесь к их выходкам как к детским шалостям и продолжаете сохранять невозмутимое спокойствие до тех пор, пока они не выдохнутся. Вы не воспринимаете их слова как оскорбление, не реагируете на их выпады. Вам все это смешно наблюдать как взрослому человеку. Театр кукол. Если вам трудно общаться с эмоционально значимыми для вас людьми, используйте именно этот прием. Представьте, что они всего лишь шаржированные персонажи телепередачи «Куклы». И пусть они говорят глупости, общаясь между собой. Вы только наблюдаете это со стороны и выносите оценки. Мол, этот умник корчит из себя начальника, а другой разыгрывает из себя сильную личность, профессионала, а в действительности он слабак, просто блефует. Разыгрывайте спектакль до тех пор, пока не рассмеетесь. Смех – показатель того, что техника сработала. Сам себе режиссер. Есть и еще один чрезвычайно эффективный прием, который я часто даю на своих тренингах. Вспомните 5 самых тяжелых событий вашей жизни. Закройте глаза и представьте, что вы одновременно и гениальный режиссер, и актер. А теперь вы ставите фильм «Жуткую трагедию» на сюжет 5 выбранных событий. Вы смотрите на свою игру из зала, и весь зал рыдает. После этого сделайте из тех же событий философскую притчу, где много психологических и философских сентенций. Затем на тех же 5 событиях постройте сюжет смешной, нелепой, глупой комедии. Помните, нужно не только смотреть фильм из зала, но и играть роли философа и комедианта. Наконец, используя те же самые события, создайте боевик экшен. Вы опять главный герой этого гениального фильма. Скоро вы почувствуете, что на любое событие вашей жизни можно смотреть по-разному. Подумайте, какой подход нравится вам, а какой нет. Может, стоит его заменить на другой? Посмотрите, какой фильм подсознание сочиняет для вашего будущего. Быть может, следует написать другой сценарий? Знание всех этих техник защитит вас от любых провокаций со стороны. Однажды Будда со своими учениками зашел в деревню. Жители встретили их недружелюбно, стали оскорблять, забрасывать камнями. Ученики Будды уже выхватили мечи, но учитель остановил их. 5 лет назад я бы поступил так же, как и вы. Я бы тоже достал меч и изрубил своих обидчиков на куски, а сейчас я этого делать не стану. И Будда обратился к жителям деревни со словами: «До этого мы были в другой деревне, и там нас встречали по-другому». Люди выказали свою радость от встречи, вынесли дары и стали угощать нас, но мы сказали, что сыты, с собой же мы ничего не берем. А фрукты, рыбу, мясо, все то, что вы принесли нам, вы можете раздать своим родственникам, друзьям, одиноким старикам. Вот и сейчас я вам предлагаю сделать то же самое. Мы не возьмем с собой вашу ругань и оскорбления. Отнесите их своим друзьям, родственникам, одиноким старикам, обездоленным детям».